Опасные связи. В ходе своей антитеррористической деятельности МИ-5 получала ценную разведывательную информацию от других разведывательных служб Великобритании, а также местной полиции и агентств безопасности в Палестине. Она тесно сотрудничала с SIS, которая во время войны и непосредственно в послевоенные годы руководила региональным бюро на Ближнем Востоке, работавшим под прикрытием как Межведомственное управление связи, ISLD. МИ-5 также поддерживала связь со службой радиотехнической разведки, SIGINT и GCNTS, которые, хотя документальных свидетельств мало, по-видимому, давали ей ценную разведывательную информацию для борьбы с терроризмом. С 1923 года у сухопутных войск Великобритании была станция перехвата в Сарафанде, Палестина, и в 1944 году директор GCNTS воздал должное тесной связи GCNTS и Сарафанда. Ближневосточный отдел МИ-5 счел, что перехваченные SIGNT в годы войны сообщения сионистов оказали существенную помощь, и, судя по документам МИ-5, в послевоенные годы GCHQ, Центр правительственной связи, переименованное GCNCS, успешно расшифровывал большинство основных сионистских дипломатических сообщений, получивших кодовые названия, источники «Сливки», «Туман» и «Лютик». Также кажется вероятным, что GCHQ – предоставлял разведывательную информацию о местонахождении радиопередатчиков «Иргун» и «Банды Штерна». Одна из подпольных радисток «Банды Штерна» Геола Кохен позже описывала, как палестинская полиция застала ее врасплох и арестовала, когда она передавала сообщение. Ее местонахождение было раскрыто, вероятно, благодаря информации, предоставленной GCHQ, которая позволяла засечь ее по сеансам связи. Этот процесс известен как пеленгация. D/F на разведывательном жаргоне. Другим главным источником разведывательной информации МИ-5 по борьбе с терроризмом в послевоенные годы были умеренные еврейские и сионистские группы, как в Палестине, так и в Великобритании. Она наладила тесные связи с организацией, официально несущий ответственность за представление пожеланий сионистов британскому правительству, еврейским агентствам. На самом деле, политика МИ-5 в отношении еврейского агентства была двойственной. МИ-5 сотрудничала с ним, но в то же время держала его под неусыпным наблюдением, ведя контроль телефонных разговоров и корреспонденции его лондонской штаб-квартиры, даже тогда, когда связывалась с его сотрудниками. Причина этого была в том, что хотя МИ-5 и доверяла сотрудникам безопасности агентства, она подозревала, что в его штат вообще могут входить сторонники Иргун и банды Штерн. Готовность агентства предоставлять англичанам разведданные на Иргун и банду Штерна показывает, до какой степени деятельность этих групп не поддерживала большинство еврейского населения Палестины, и этому следует отметить, нет аналогий в современном арабском и исламистском терроризме. Взрыв в гостинице «Царь Давид» положил конец скоординированному еврейскому сопротивлению между Хаганой, Иргун и бандой Штерна. Операция по осуществлению взрыва Иргун не была одобрена Хаганой, и поэтому после 1946 года она передавала МИ-5 информацию об Иргун и банде Штерна и помогала английским сотрудникам службы безопасности выслеживать их. В самой Палестине бывший депутат парламента от консервативной партии, а теперь офицер по вопросам обороны и безопасности МИ-5 Генри Ханлоук, работавший в Иерусалиме в послевоенные годы, поддерживал тесную связь с сотрудниками еврейского агентства и получал от них ценную разведывательную информацию – например, о людях, подозреваемых в террористической деятельности, которые нелегально въезжали или выезжали из Палестины. Одним из сотрудников агентства, от которого получали разведывательную информацию для борьбы с терроризмом и МИ-5, и SIS, был Реовен Зислани, который работал в отделе внешней разведки агентства. После 1948 года Зислани поменял свою фамилию на Шилоах и стал первым начальником израильской службы внешней разведки Моссада. В своих попытках установить контакты с сотрудниками еврейского агентства Великобритании Ми-5 сначала предложила использовать одного из своих давних агентов с кодовым именем У-35. Это был Клоп Устинов, отец драматурга сэра Питера Устинова, однако после некоторых размышлений было принято решение использовать других людей в качестве посредников или связных для контактов с агентством. Первый неофициальный контакт состоялся через одного из офицеров Ми-5, Энтони Симкинса, который позднее стал одним из соавторов Хинсли при написании официальной истории британской разведки во Второй мировой войне. Затем был налажен постоянный канал связи через неназванного человека из британской военной разведки с кодовым именем «Скорпион». И хотя рассекреченная документация в настоящее время еще не полна, кажется вероятным, что представителем еврейского агентства, который встречался со связным Ми-5 в Лондоне, был Тедди Коллек, впоследствии знаменитый мэр Иерусалима, который во время войны стал заместителем начальника отдела разведки еврейского агентства. С января 1945 по май 1946 года Коллек был старшим офицером внешней разведки агентства в Иерусалиме и поддерживал регулярную связь с офицером по вопросам обороны и безопасности Ми-5 в Палестине Генри Ханлоуком и SIME, которым он передавал сведения о планируемой террористической деятельности. Известно, что Коллек предоставлял Ми-5 разведывательные сведения о террористах в Палестине. Например, в августе 1945 года он раскрыл местонахождение секретного тренировочного лагеря боевиков «Иргун» неподалеку от Беньямины и сказал сотруднику Ми-5, что было бы здорово совершить налет на это место. Предоставленная им информация привела к аресту 27 боевиков «Иргун», включая отца человека, который станет одним из членов Кабинета министров Израиля. Некоторые встречи, имевшие место в марте 1947 года, между сотрудником еврейского агентства, возможно, Колликом, и связным Ми-5 «Скорпионом» происходили в лучших ресторанах Лондона. Во время одной встречи подали обильный ужин из устриц, утки и пти поди крем о шоколад, а во время другой фигурировали джин и роскошные ростбиф с кровью. Во время этих встреч была передана информация о боевиках «Иргун» и банды Штерна, подозреваемых в намерении покинуть Палестину, имена которых Ми-5 внесла в списки наблюдения, имеющиеся в портах и аэропортах. Несмотря на ценность этой информации, один из офицеров Ми-5 не мог не отметить, что у него начинали течь слюнки, когда он читал донесение «Скорпиона». В конце концов, это было время, когда в Англии царила строгая экономия, и хлеб продавали по карточкам. Человек-динамит. Несмотря на все свои антитеррористические усилия, Ми-5 не удалось выявить нескольких агентов «Иргун» и банды Штерна в Великобритании. Ячейка банды Штерна, изначально поставившая себе в качестве цели Великобританию, находилась во Франции. Ее возглавлял Яков Элиаф, который родился в России, приехал в Палестину в 1917 году и вступил в банду Штерна в 1935 году. По его собственным словам, Элиаф изобрел бомбу-письмо и позже стал известен как «человек-динамит» по причине своего умения обращаться со взрывчатыми веществами. Именно он нес ответственность за рассылку серии писем со взрывчаткой из Италии членам Кабинета министров Великобритании и другим деятелям, тесно связанным с Палестиной. Позднее Элиаф будет отрицать, что он когда-либо был террористом, и после создания в 1948 году Израиля будет применять свои знания о взрывчатых веществах в силах обороны Израиля и высоко поднимется по карьерной лестнице в одном из их антитеррористических подразделений. В процессе карьерного роста он проявлял удивительную неспособность понять, что те подпольные группы, которым он навешивал ярлык террористических организаций, вроде Организации освобождения Палестины, считали себя борцами за свободу, каким считал себя и он до 1948 года. В Париже в 1946 году, работая под псевдонимом Яшка, Элиаф завербовал двоих агентов для контрабанды взрывчатки в Великобританию. Первый из них, Жак Мартински, бывший участник французского сопротивления, потерявший в войне ногу, придумал замечательную хитрость для контрабанды взрывчатки в Великобританию — спрятать гелигнит в его искусственной ноге. Однако, когда 6 марта 1947 года он попытался попасть в лондонский аэропорт, его отправили назад на основании того, что у него нет веских причин для въезда в Великобританию. Так как этот план сорвался, Элиаф придумал другой. Он использовал другого своего агента Роберта Мисрахи, студента Сорбонны и протеже Жан-Поля Сартра, для контрабандного провоза взрывчатки в Великобританию в специальном пальто, в котором динамит был спрятан в подкладных плечах и других местах. Мисрахи проскользнул через британскую таможню весной 1947 года, и похоже, что Ми-5 так и не обнаружила его присутствие в стране. Именно Мисрахи оставил бомбу, которая взорвалась в колониальном клубе 8 марта, и, возможно, он доставил взрывчатку для огромной бомбы, оставленной в Министерстве по делам колоний 17 апреля 1947 года. Бомба, заложенная в Министерстве по делам колоний, которая не взорвалась из-за неисправности таймера, была пиком террористической операции, проведенной юной девушкой, агентессой РГУН Бетти Кнаут. Она была дочерью хорошо известного в Париже еврейского писателя Давида Кнаута, пылкая сионистка, ревизионистка и ученица Владимира Жаботинского, отца-основателя ревизионистского сионизма. Элиаф выбрал и завербовал ее для главной своей операции в Великобритании, правильно угадав, что женщины с меньшей вероятностью, чем мужчины, привлекут к себе внимание и подвергнутся обыску на британской границе. Кнаут успешно проскользнула через английскую таможню 14 или 15 апреля 1947 года и начала следить за своей целью из маленького гостиничного номера, который она сняла в Паддингтоне. Рано утром 17 апреля она освободила номер в гостинице и покинула ее, одетая в нарядный костюм и дорогое пальто. Она пошла на вокзал «Виктория», где и оставила свои вещи в камере хранения. Ее план состоял в том, чтобы уехать из страны сразу же после того, как она оставит бомбу в нужном месте. Затем она отправилась к Министерству по делам колонии на Уайт-Холле, где, как и планировалось, она вежливо спросила охранника в приемной, нельзя ли ей воспользоваться туалетом. Сначала он отказал ей, но она его уговорила и прошла в туалет этажом ниже, где и оставила бомбу, состоявшую из 24 брикетов взрывчатки, обернутых в газеты «Evening Standard» и «Daily Telegraph». Затем она спокойно вышла из здания, по дороге вежливо поблагодарив охранника, и скрылась в уличной толпе. Она направилась прямо на вокзал «Виктория», села в поезд, шедший на южное побережье, а там на паром в Бельгию, на котором встретилась с другим агентом Яковом Элиасом, как и было условлено. Бомбу в Министерстве по делам колоний нашла уборщица, что привело к охоте на преступника по всей Европе. Для начала, похоже, ни у особого отдела, ни у Ми-5, ни у САС не было никаких сколько-нибудь существенных ниточек. Но фортуна к ним переменилась 2 июня 1947 года, когда бельгийская полиция, получившая предупреждение от Ми-5, задержала Кнаут и Элиаса за подозрительное поведение на пограничном пункте проверки при попытке попасть из Бельгии во Францию. При обыске их вещей были обнаружены конверты, адресованные ряду британских чиновников, включая сэра Джона Шоу, а также детонаторы, батарейки и дистанционный взрыватель. Начальник особого отдела, командор Леонард Берт, отправился в Бельгию и послал в Лондон отпечатки пальцев Кнаут, где быстро установили их тождество с отпечатками, оставленными на бомбе в Министерстве по делам колоний. Когда ее арестовали в Лондоне, на Кнаут был все тот же дорогой костюм, а в руках у нее была заметная сумочка, и все это подходило под описание молодой женщины, которая оставила бомбу в Лондоне. Отпечатки пальцев Элиаса установили его тождество с Яковом Левштейном, хорошо известным в Палестине боевиком, который был приговорен к пожизненному заключению в 1942 году, но бежал. Бельгийские власти в тесном сотрудничестве с МИ-5 и особым отделом Скотланд-Ярда приговорили Кнаут к 1 году тюремного заключения, а Элиаса к 8 месяцам. Позже на пресс-конференции в Тель-Авиве Кнаут выразила сожаление, что не смогла выполнить свою миссию по рассылке писем со взрывчаткой, которые у нее имелись. Другим агентом Элиаса был Яков Герути, задача которого в 1947 году была использовать свою учебу в Лондонском университете как прикрытие для открытия Великобритании Второго фронта. Как и в случае с Бетти Кнаут, Элиас обеспечил Герути материально-техническую поддержку и дал имена людей, сочувствующих их движению в Лондоне. И, по-видимому, МИ-5 не выявила его как агента банды Штерна на протяжении его пребывания в Великобритании с октября 1947 года по май 1948. Герути, который впоследствии стал в Израиле юристом и активистом правого толка, подробно описывает на иврите в своих недавно опубликованных воспоминаниях, как он вербовал в Великобритании еврейских сторонников в свою ячейку. Он действовал, находясь в маленькой полуподвальной квартирке, расположенной в районе, где говорили на идиш, Уайт-Чепеле, восточный Лондон. Он получал финансирование от богатого еврея из северного Лондона, имя которого он не раскрывает, но который, по имеющимся данным, потерял много родственников во время Холокоста и был фанатичным ревизионистом, державшим у себя в приемной бюст Жаботинского. Путь, которым прошел Герути, прежде чем встретился со своим богатым спонсором, был замысловатым. Через посредника он поместил пароль на выбранной странице информационного бюллетеня «Хамас», выпускаемого банды Штерна, который оба они затем произнесли друг другу. Таким образом, мы уменьшили риск привлечения внимания секретных агентов и тех, кто работал на британскую тайную полицию. Сторонники банды Штерна в Нью-Йорке снабжали Герути и его ячейку взрывчаткой, которую в одном случае провезли контрабандой в Великобританию внутри транзисторных приемников. В мае 1948 года, когда Британия выходила из Палестины, Герути доставил смертоносную бомбу в виде книги в дом под Бирмингемом, где жил с семьей бывший офицер войск особого назначения майор Рой Фаррен, который участвовал в полувоенной тайной операции англичан в Палестине, где в 1947 году был признан невиновным в убийстве молодого члена банды Штерна, что было спорно. Бомбу, спрятанную в томике Шекспира, открыл брат Фаррена Рекс, абсолютно не связанный с Палестиной. Он был убит взрывом, который оказался таким мощным, что мелочь, лежавшая в карманах жертвы, оказалась в саду около дома. Хотя, и это невероятно, домашняя кошка, которая тоже находилась в комнате, каким-то образом уцелела. Впоследствии Герути почти не проявил раскаяния, заметив, что убийство было досадной неудачей. Нам нужен был убийца, а не его брат. Пытаясь скрыться от возможных дальнейших нападений банды Штерна, Рой Фаррен переехал в Канаду, где надеялся прожить спокойную анонимную жизнь. Однако его старые враги вскоре обнаружили его место жительства. Каждый год до конца своей жизни он получал рождественскую открытку от банды Штерна. Есть веские основания предполагать, что помимо Герути в Великобритании действовали и другие нераскрытые боевики банды Штерна. Бывший член банды описал, как, начиная с 1946 года, он руководил спящей ячейкой на территории Великобритании, которая должна была быть задействована в случае, если создание государства Израиль в 1948 году зайдет в тупик. У его ячейки были инструкции от руководства в Палестине совершить ряд убийств высокопоставленных деятелей, таких как министр иностранных дел Эрнст Бевин, а также осуществить взрывы на электро- и водопроводных сетях. Руководителями этой и других ячеек были евреи из Палестины, но оперативниками, непосредственно осуществлявшими теракты, должны были стать британские подданные еврейского происхождения, которые не были связаны с экстремистскими сионистскими группами, которые насторожили бы полицию и Ми-5. Они были «чистыми шкурами», если использовать антитеррористическую терминологию. Этот бывший член банды Штерна утверждал, что некоторые члены его ячейки впоследствии сделали успешную карьеру в Великобритании, и к ним не было принято никаких мер. Это наводит на мысль, что они оставались нераскрытыми, если только Ми-5 не играла в долгую игру, оставляя их на своих местах, но следя за ними как можно дольше, чтобы собрать на них разведданные, что вполне возможно. В добавление к спящим ячейкам есть некоторые факты, говорящие о том, что одна необнаруженная ячейка банды Штерна на самом деле планировала убить Бевина, как опасалась Ми-5, в обстоятельствах, словно сошедших со страниц романа Фредерика Форсайта «День шакала». По крайней мере, двое бывших членов банды Штерна, действовавших в Лондоне, сказали, что они подошли вплотную к убийству Бевина, но были отозваны в последний момент своим руководством в Палестине в мае 1948 года, когда Британия начала выходить из мандата. Их первый план состоял в том, чтобы просто застрелить Бевина по дороге на работу, когда тот ехал в большой черной машине, заметной издалека, безо всякого сопровождения. Когда им это не удалось, они спланировали оставить взрывчатку по пути его следования. Один из агентов даже утверждал, что оставил бомбу, замаскированную под книгу, под сиденьем Бевина в палате общин, когда изображал из себя туриста, но она не взорвалась. Подтверждения этого рассказа ни в каком другом источнике нет, и по зрелым размышлениям кажется, что некоторые так называемые заговоры против Бевина иллюзорные, а предполагаемые убийцы впоследствии просто приукрашивали свою роль. Однако в обоих рассказах бывших агентов банды Штерна содержатся факты, которые можно подтвердить, такие как ограбление банды банка Барклайс в Иерусалиме в 1947 году, и поэтому их нельзя совершенно не принимать в расчет. На самом деле у Иргун и банды Штерна почти наверняка были нераскрытые агенты в Великобритании, которые замышляли террористические акты в сердце империи.